22 часа и 6 минут в российской столице. Это программа «48 минут». Марина Максимова в студии «Эхо Москвы». Постоянный ведущий этой передачи. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Я сижу в маске, сейчас я сниму. Но я специально не снимал маску до начала эфира, чтобы еще раз подчеркнуть, важно всем соблюдать необходимые правила – вакцинироваться. В Москве действительно омикроном болеет так много людей, что уже появилась такая грустная шутка. Она звучит так. Если в вашем окружении в последнее время никто не заболел омикроном, значит, у вас нету друзей. Грустная шутка, но я как несчастливый обладатель омикрона именно. Вот, так что в вашем окружении друзья и даже соведущие. Нет, а я как раз на это ответил, что, к сожалению, вокруг меня так много болеет омикроном, что я должен гордиться тем, что у меня много друзей. Тем не менее, не про омикрон. Про Италию. Говорить сегодня будем. Наш сегодняшний герой – это вновь избранный президент Серджо Маттарелла. Вновь избранный, потому что он пошел в, я думаю, что я не преувеличу, если скажу, вынужденно на второй срок. Подробно мы расскажем об этом. И здесь, наверное, получается у нас такая ситуация, что у нас как бы условно два героя, то есть, собственно, сам Серджо Маттарелла, это примечательная личность. О нем, кстати, вы уже делали передачу 48 минут, но это было в далеком, ну или не таком уж далеком, в 2015 году, когда он только впервые занял этот пост, mm-hmm. это президентское кресло. Но с тех пор много воды утекло, а ситуация, такое ощущение, что еще сложнее, чем когда он первый раз пришел. И вот там, та обстановка, те условия, которые, собственно говоря, и привели, то есть это вот и есть второй герой, к тому, что Серджо Маттарелле пришлось занять этот пост в второй раз. Я, честно говоря, краем уха, где-то, может быть, месяц назад слышала у нас, пока не на эхе, на какой-то из радиостанции, ехала в машине, слушала, и кто-то из приглашенных гостей как-то сказал, а вот почему бы нам в России не сделать, как в Италии, поменять, значит, государственный строй, мы сейчас расскажем. Вот у них там меняются там премьеры, президент, ну, не президенты, премьеры, все там у них там меняется чуть ли не каждый год, и все нормально. Я не в том плане, что я не хочу, чтобы у нас было как в Италии. Может быть, по многим показателям я и хочу, чтобы у нас было как в Италии. Но все-таки в этой ситуации нужно разобраться, потому что нам, потому что мы журналисты и смотрим со стороны, эта ситуация кажется интересной, а вот тем, кто внутри этой истории и участникам этого процесса, может быть, тоже кажется интересно, но совсем, мне кажется, не весело. Ну, понимаешь, Мариночка, я должен сказать, что Италия, такая, как и всякая страна, страна особая, со своими традициями, со своим политическим темпераментом, со своими какими-то уже сложившимися практиками политическими, электоральными. У них все это говорит об этой стране, что они живут как-то по своим, ну, удобным для них правилам. И, конечно, вот этот самый странный, на непросвещенный взгляд, марафон из 8 туров голосования за избрание президентом кому-то кажется совершенно, скажем, чуть ли не нелогичным, бессмысленным, контрпродуктивным. Ну, хаос. Какое-то вот есть ощущение определенного хаоса. Ну, давай, мы, собственно, для этой программы нашу делаем, и посвятив Серджо Маттарелла президенту Италии, мы, конечно, должны сказать и о том, почему так произошло, почему ведущие политические партии, политические силы Италии не смогли договориться. Вот 3 февраля, завтра, как раз ровно истекает те 7 лет, на которые был избран президент Серджо Маттарелла. Он 3 февраля 2015 года вступил в Квиринальский дворец. Это дворец официальный делается президента Италии. Кстати сказать, существует такой рейтинг, дворцов. Так вот, Кверинальский дворец, он шестой по величине дворец в мире. В нем 1200 комнат. И Кверинальский дворец расположен, насколько я помню, на территории, на площади, точнее, 110 тысяч квадратных метров. И он находится, ну, на Кверинальском холме, на одном из семи знаменитых холмов Рима. И, собственно говоря, строился он в свое время не как президентский дворец, а как резиденция папы римского. И там в свое время даже первично находилась резиденция аж 30 римских понтификов. А уже после Второй мировой войны и становления республики Кверинал стал официальной резиденцией президента Италии. Вот, вот в этот Кверинальский дворец, собственно, и въехал 7 лет назад, 3 февраля 2015 года, Серджо Маттарелла. Но теперь он и не покинет его завтра, а еще, согласно Конституции, на 7 лет, а там жизнь покажет, сколько получится, еще на 7 лет он там остался. Да, очень, ну, в этой ситуации просто несколько забавно, что его пресс-служба, а потом уже итальянские медиа репостили фотографии, mm-hmm. где он уже, собственно, из этого дворца, что он настолько был готов уехать и сказал, что он не будет идти на второй срок, что там были фотографии с коробками упакованными. То есть он как показал уже вещи, которые он упаковал. Мария, не только коробки, не только коробки. Он вообще сам, но мы будем говорить о его биографии. Он выходец из севера Италии, то есть, так сказать, и он... Из Сицилии. Да, и он собирался там где-то в районе Палермо, где он, собственно, родился. Он уже там купил себе дом, он уже много чего сделал, он же точно собирался туда уехать, даже собирался, по-моему, книгу писать. Это вообще случилось то, что случилось, и надо дать должное его, ну, скажем, гражданскому долгу, что, несмотря на решительное нежелание, это он не играл в это, он не кокетничал этим, оставаться на посту президента, он, так сказать, с большим удовольствием собирался покинуть вот эти 110 тысяч квадратных метров и вот те самые 1200 комнат Кверинальского дворца, чтобы пожить в скромном домике в Палермо или под Палермо. Все-таки ему 80 лет, ему в июле исполнится 81. И он 41-го года рождения, поэтому, так сказать, вполне желание было понятно. А вот что привело к этой ситуации Италию, итальянскую политическую элиту, это вот нам сейчас надо сказать, потому что иначе непонятно, не хотел, а вдруг заставили. Не хотел быть президентом, да, уже собрал вещи, но пришлось остаться. Там заголовки, в том числе переводные зарубежной прессы, итальянской, в том числе, там мелькали там «желанию вопреки», там второй срок «желанию вопреки». Давай начнем, как говорится, чтобы быть, так сказать, объективными. Сначала приближались президентские выборы, и ведущие политические силы Италии, а сейчас там, так сказать, влиятельные силы, прежде всего, правого центра, правоцентристские силы, они, так сказать, искали своих кандидатов, в частности, говорили о спикере Сената. Список желающих, или точнее, даже не желающих, а возможных кандидатов на пост президента был совсем не маленький. И не зря поэтому, так сказать... Но там даже Сильвия Берлускони в одно время такая фамилия звучала, но потом ему пришлось взять, хотел сказать, самоотвод. Тут такая история с Берлускони. Я имел честь дважды с ним встречаться и дважды брать у него интервью. Берлускони, конечно, выдающийся политик, несмотря на все то, в чем его обвиняли и продолжает обвинять. Ярчайшая политическая фигура Италии, скажем так, большей частью 21 века. Политический спектр итальянский он украшал своей яркой личностью, особенно первые 10 лет 21 века, но все-таки он действительно очень хотел завершить. Вот, ну, это все говорили, об этом писали, об этом как-то говорили его сторонники, что вот завершить свою блистательную политическую карьеру, яркую, скандальную, шумную, такую очень сочную, такую чисто итальянскую. Конечно, Берлускони хотел бы вот в этом самом Кверинальском дворце в качестве президента. И, кстати сказать, вот чисто, ну так, не вдаваясь в политические особенности, не вдаваясь в другие детали, он бы, наверное, хорошо смотрелся как президент такой, итальянец из итальянцев. Но, конечно, здоровье прежде всего, а он в последнее время себя очень неважно чувствовал. Он то попадал в клинику, то, так сказать, выходил из нее, то очередной раз попадал в госпиталь. Потом появилось очередное... Ну и расследования тоже не прибавляют. Да-да-да. Очередной виток скандалов. И он посчитал, что... И, собственно, силы, которые его поддерживали, посчитали, что они не наберут те самые количество искомых голосов, 505 нужно, да? Это после третьего этапа нужно набрать. Да, но это сначала надо 2/3, а потом это только после 3 раундов, там сложная в этом плане конструкция голосования, после 3 раундов надо уже выходить на простое большинство. Я, вы знаете, Марина, я тут, опять-таки, не сочтите за хвастовство, в данном случае я говорю совершенно порядке, скажем так, фактов. Так случилось, что... для своей программы «Форма власти» я делал интервью аж с 3 итальянскими президентами. Я имею в виду президента Карло Азеглио Чампи, Джорджо Наполитано и, собственно, Серджо Маттарелло я тоже делал интервью. Ну и с 6 итальянскими премьер-министрами. Так что у меня в этом плане... есть, скажем так, заслуги перед итальянской политической элитой по количеству взятых у них интервью. И вот поэтому в первый раз в Кверинальском дворце я оказался аж в 2001 году, как раз для того, чтобы брать интервью у президента Чампи. Причем хочу сказать, что вот среди более чем 400, сегодня более чем 400 героев формы власти, президент Чампи был 2-м после... первого нашего героя, президента Чехии Вацлава Гавелы. И очень было достаточно забавно. Мы приехали загодя в этот самый Кверинальский дворец. У нас было на 11 утра назначено интервью. Поэтому приехали часа за 2. Ну, как полагается, расставить свет, поставить камеры. Ну, и вся эта шла подготовка. А в том зале, который нас отвели, там вдруг неожиданно появился такой... седовласый, невысокого роста, милый такой пожилой человек, который скромно зашел, сел там на диванчике и так полу был в дреме, полу смотрелся происходящим. Ну, мы не стали как-то его беспокоить. Ну, пришел какой-то человек из дворца, думали, что какой-то там служащий, там какой-то там сотрудник. Продолжали свою работу, готовиться к интервью, а потом я... смотрю, как-то вот проходят люди, как-то озираются на него. Я всегда, кто это? Говорит, а это президент. Забавно. Причем, да, но дело в том, что выяснилось то, а нам сказали, что, знаете, он просыпается очень рано, ему скучно, он узнал, что вы здесь готовитесь, и он решил посмотреть, как эта подготовка происходит. Ну, в общем, мы-то, конечно, видя такое дело, поторопились и... еще, так сказать, несколько минут потратили, но все-таки быстро установились и провели с ним замечательную беседу. Почему это вспомнил? Вот президент Чампи был очень уважаемым человеком в Италии и, так сказать, пользовался большим уважением в стране. Президент Наполитано, Джорджо Наполитано, это тоже очень был уважаемый президент, участник войны, партизанского движения, благородича. И, кстати сказать, там очень интересная ситуация конституционная. Почему возникла тема переизбрания? Президент в Италии избирается на 7 лет. Насколько я знаю, в Конституции нет запрета на переизбрание, но по умолчанию и, скажем так, по сложившейся в итальянской политике традиции Только один срок. Он сказал, 7 лет достаточно, поработал. И тем более, как правило, выбирают на президентский пост людей, ну, скажем так, уважаемых, с большим опытом жизни, а, следовательно, так сказать, немолодых. Ну, и вот поэтому так и было. Там и же ограничения есть даже. 50 лет, по-моему. Не ниже. Нижняя граница. Нижняя, да. То есть не моложе 50 лет. Да. Ну, это уже хорошо. Но 50 лет, это же все-таки не такой старый. Так сказать, человек приходит в 50 с небольшим, так работать и работать. А вот первый раз, это было как раз, когда был президент Наполитано, первый раз, когда политические силы не смогли договориться и попросили его остаться на второй срок. И он остался. Он уже был тогда еще, ему было даже больше, чем сейчас Мартарелло. Но проработал тогда всего 2.5 года. Ушел, и вот как раз пришел Серджио Мартарелло. Ну, я так понимаю, что наш-то герой сегодняшний тоже сказал, что он не готов все 7 лет оставаться в этой должности. И, собственно говоря, многие эксперты говорят, мы что сейчас к этому придем. До 23-го мы сейчас года. К этому придем, как кто, скорее всего, сменит. Но, опять-таки, возвращаясь к его решению, Серджио Мартарелло, вот вы знаете, и вообще с той ситуации, которая там складывается, вот у нас в Риме, у агентства ТАСС, руководитель нашего отделения работает блистательный журналист и очень хороший человек и, так сказать, друг «Эхо Москвы» Вера Щербакова. Она в свое время работала вторым корреспондентом, когда там долгое время в Риме работал великий мастер журналистики Алексей Михайлович Букалов, который часто выступал, к сожалению, ушедший из жизни. Он был итальянист от Бога, как говорится. Вот. Вера-то работала в Риме вторым корреспондентом, потом возглавила отделение. Прекрасный журналист, великолепно знает Италию, при этом она и замечательная мать, и вообще чудесный человек. Так вот, когда только началась вот эта самая история с этим марафоном избирательным президентским, и, казалось бы, твердо заявил Серджио Мартарелло, что он уходит, столько было кандидатов, она мне сказала, что вот вы увидите, все равно дело кончится тем, что они будут вынуждены, так сказать, обратиться к Мартарелли. Потому что не смогут договориться. Во-первых, у них был прецедент с Наполитано. То есть вот этот прецедент, конечно, сильно их подталкивал в спину, все эти политические силы, к тому, что Мартарелло... там же была какая история? Вот теперь у нас, правда, остается буквально 5 минут до перерыва, но скажу. В Италии очень была сложная ситуация, мы помним все это, вот, кто помнит, кто интересуется Италией, кто интересуется экономикой, кто интересуется Европой. Была сложная история с выбором премьер-министра. Это отдельно, так сказать, были проблемы, они никак не могли собрать необходимую коалицию. Именно Серджио Мартарелло как президент, и вот здесь мы во второй части поговорим, что такое все-таки при всей внешней как бы недостаточности властных полномочий президента, как в ключевые, в кризисные моменты итальянской истории, особенно послевоенной, естественно, президент играет очень важную роль, потому что ему в этом плане очень многое предстоит сделать, чтобы сложить интересы разных сил. Так вот, именно Серджио Мартарелло предложил на должность президента бывшего руководителя Европейского банка Драги, который всех устроил и оказался очень сильным и мощным, в общем-то, по сути, премьером, который смог правильно распорядиться и теми финансовыми поступлениями, кто приходит из Евросоюза, и вообще как-то подбодрить итальянскую экономику. И, конечно, он мог бы рассматриваться в качестве кандидата на пост президента, но уж больно его место сегодня в премьерской резиденции для Италии более важно, нежели вот эта номинальная функция, относительно номинальная функция президента. И поэтому Драги остался премьером, Мартарелло остался президентом, и вот именно Драги, на мой личный взгляд, и, кстати сказать, на взгляд для меня высокоавторитетной Веры Щербаковой, именно тот человек, который, может быть, через там, год или два ли именно и сменит Мартареллу в президентском дворце. Ну, это подождем, увидим. А что касается действительно действий, собственно говоря, как получается, вновь избранного теперь уже, да, президента, то там действительно же ситуацию, вообще политическую ситуацию сейчас в Италии, там кто там, какие эпитеты только не читаешь, и патовые, и тупиковые, действительно сложное в любом случае. Но вот что касается президента, он тоже же принимал очень многие непопулярные, в том числе, решения. Там нужно обеспечить, я так понимаю, в Италии так, чтобы нужные реформы провести, потому что они являются условием финансовой помощи Евросоюза. Это как раз функция Марио Драги, который... Да, и поэтому его нужно было оставить. Он не мог уйти, получается, с поста премьер-министра, чтобы стать президентом, потому что иначе... Они с таким трудом, различные политические силы Италии, там есть силы, которые еще недавно, там типа партия «Пять звезд», которая еще недавно была сверхпопулярной, а сейчас она практически уходит в небытие. Там партия «Лига», там есть традиционные партии, там демократическая партия. Там много есть сил, которые сейчас, если о них будем говорить, я думаю, что нашим слушателям, зрителям это, если и интересно, но мы чтобы их не запутать. Ну нет, в детали, наверное, не стоит, потому что там правда. Так вот, я читал несколько материалов, там это может голову сломать. Марио Драги, как один из крупнейших финансистов мира, ведущий европейский финансист, вроде Евробанка и так далее, конечно, был спасительной вот этой самой соломинкой, за которую потянули сразу все политические партии Италии, входящие, так сказать, высшее звено, и левоцентристский, и правоцентристский, и традиционный. В общем, смысл в том, что ему доверяют. Ему доверяют население, ему доверяют финансовые круги, ему доверяют банки, а следовательно, и кроме того, он себя ничем не запятнал, и кроме... Он такой человек суровый, закрытый, не дает интервью, например, категорически ни итальянцам, ни иностранцам, что называется, не подходи. Подождите, но вы же брали у него интервью. У Драги нет. У Моттарелла. Да, у Драги нет. И я знаю, что это, скажем так, почти что бесполезное занятие, хотя подходы я делал и буду делать, но он действительно, это же видно, что услышать от него, как он может это что-то высказаться, но это будет касаться какой-то там конференции или какого-то там другого формата, но не общения. Интервью – это не его жанр. Он сухой, закрытый, но зато высокопрофессиональный в своем финансовом деле. Но дальше все будем говорить уже после перерыва. Все, да, мы сейчас вынуждены прерваться на новости и на рубрику. Любимую вашу рубрику «Говорим по-татарски». Ой, поэтому я жду ее с нетерпением. Да, бумажки. Это программа «48 минут». Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Не переключайтесь, мы скоро вернемся в студию. 48 минут. .23 в Москве. Программа 48 минут. Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в студии. Наш сегодняшний герой – это вновь избранный президент Италии Серджо Маттарелла. Мы уже рассказали в первой части, что это был сложный выбор. В какой-то степени вынуждена ситуация. Но да. Мы, знаете, что не рассказали? Что, разумеется, о герое сейчас поговорим. Мы говорили, выборы сложные, что 8 туров было в результате. Мы пока не упомянули, собственно, чуть, может быть, подробнее, что такое президент в Италии. Совершенно верно. Да. Я как раз это и хотел сказать, Мариночка, что президент, согласно Конституции, а Италия приняла Конституцию после войны в 1947 году, он является гарантом национального единства. Ну, так формально, у него права такие, там, роспуск парламента или одну из его палат. Он назначает парламентские выборы, продлевает законы, если в этом есть необходимость. Он издает декреты, которые, кстати, должны быть подтверждены правительством, в свою очередь. Назначает пожизненных сенаторов. То есть, больше сказать, исполнительных конкретных властных полномочий, вот что у него не так много. Они больше церемониальные, вот там послов принимают, принимают верительные грамоты, так сказать, он является председателем Верховного Совета Обороны, но это не верховный главнокомандующий, но тем не менее. Да, вы правы, действительно, с 50 лет может быть, может преподавать любой итальянец на пост президента. Выборы проходят очень сложно, там такая расширенное заседание парламента и коллегии выборщиков. Вот, кстати сказать, в этот раз... То есть это не всеобщие выборы, там, как в России? Но. Это не общенародное голосование. Его выбирает вот сейчас, там в разные годы было по-разному, 1009 человек, 630 депутатов, так сказать, 321 сенатор, так сказать, там еще 6 пожизненных сенаторов, а также 58 представителей областей, по 3 делегата от 19 областей Италии. Там их внутри избирают. И, наконец, один, он, правда, мало что решает, но, тем не менее, один гордый участник голосования от малочисленной итальянской области Вале д'Аоста. Он в единственном числе. Но тоже его голос всегда засчитывается, что называется. Надо набрать по Конституции 2/3 голосов. Но это 3 тура. Если в 3 турах не набирает он 2/3 кандидат, тот или иной, то уже с 4-го тура нужно простое большинство. Тут то есть они как-то заранее проследили, да, что не будут договариваться они. Но смотри, поскольку это тайное голосование, это тоже Конституция определено, что тайное голосование, то, как понимаете, все мои уважаемые слушатели, и вы, Марина, когда тайно голосуют 1009 человек, то варианты разного рода договоренностей, маневров между партиями, для них, конечно, прямо скажем, широкое поле возможностей. Мне очень нравится, газета «Ле Монд» сравнила выборы президента в Италии с конклавами, которые проводят, соответственно, в Ватикане для выбора нового папы. Ну, да, но, с другой стороны, надо сказать, что никогда, ну, не то, что никогда, в большинстве подавляющих случаев выборы президента Италии не укладывались в эти самые 3 классических тура, где можно было 2/3 избрать. И в 71-м, и в 72-м, и в 90-х их было аж по 16, чтобы было понятно, как говорится, масштаб бедствия. А сейчас так что легко отделались, за 8 туров избрали. Вот. Причем несколько... Они иногда... поняли, что они, видимо, не уложатся и в 16. Да, нет, но они в субботу вот избрали, там они провели несколько туров, кстати сказать, в один день. Вот. Ну, что сказать. Это кажется, что действительно такая церемониальная история, но надо задуматься об одной детали. Кстати, ее мне подсказала как раз вот Вера Чербакова. Мы с ней долго говорили вот в эти дни, так сказать, по несколько раз, потому что все-таки... Италия, традиционно близкая России страна. Наши отношения с Италией очень тесные, исторические, культурные связи вообще невероятные. И вот недавно была встреча Владимира Владимировича Путина с итальянским бизнесом, и это традиционная тоже встреча, но далеко не со всеми странами, с бизнес-кругами. У нас, так сказать, такие отношения традиционно. Итальянский бизнес очень глубоко пророс в российскую экономику. В советское время, так сказать, главной машиной советского человека был этот самый «Жигули», построенный, сделанный на базе «Фиат» и прочее, прочее, прочее, прочее. Поэтому Италия, ну, как бы, я уже не говорю о том, что туда, так сказать, огромное количество ездит наших людей отдыхать, и в общем-то, можно было говорить многое-многое-многое, что связывает с Италией. Так вот, поэтому выборы в Италии, естественно, всегда интересны, и если вот говорит о том, что да, вроде бы в нем не так много у президента полномочий. Но, с другой стороны, если взглянуть, а кто же становился премьерами в результате в те или иные периоды? И выяснилось, ведь а что такое премьер в Италии? Это, кроме всего прочего, та политическая фигура, именно премьер-министр, а не президент, представляет Италию в Евросоюзе. Именно премьер, а не президент, принимает политические решения на внешнеполитическом арене и, собственно говоря, принимает основные экономические решения внутри страны. Так вот, вот если взять последние 10 лет, главы правительств становились или, допустим, президентские назначенцы, то есть, собственно, от президента исходила инициатива. Ну, там, Марио Монти, это была президентская инициатива. Тот же Марио Драги, нынешний президент, был рожден и предложен. Да, он вызвал консенсус, поддержку, но произнес это имя все-таки Моттарелла как президент. Или президенты всячески как бы поддерживали премьеров, фигуры премьеров, и всегда, то есть, ну, еще скажу, исходя по результатам и выборов, и сложившихся коалиций, но это касалось и Энрико Летта, премьер-министра, и Матео Ренци, и Джузеппе Конти, поэтому вот для, скажем так, внутриполитических раскладов, для вот этих, скажем, комбинаций этих политических сил, для формирования этих коалиций, здесь мнение президента, ведь все это очень часто проходит за закрытыми дверями, эти консультации, но в этом самом Кверинальском, то в самом огромном шестом по размеру, как я уже сказал, дворце президента в Риме. Вот эти, поэтому я бы, конечно, не стал бы недооценивать и несмотря на... Роль президента, да. Да, конечно. И дальше, что можно сказать по этому поводу? Вот, вот когда, когда было, стало понятным, что эти выборы не приведут, кто там выпускать сенаты и министры, там ну, целый ряд людей баллотировался, но все набирали не просто не добирали голосов, а чуть ли не в половину не добирали того, что нужно было не только две трети, а даже до большинства. А вот когда возникла фигура переизбрания Моттареллы, он с переизбытком, там за него там 700 с чем-то голосов было из тысячи, да, это в полтора раза больше, чем нужно. Вот такой у нас ныне, так сказать, новый старый президент Италии. Он, я сказал уже, что родился 23 июля 41 года, он в Палермо, вот, но он из очень известной, его фамилия очень известная в Италии, именно как политическая фамилия, потому что он сын тоже известного политика Бернардо Моттарелло, он Серджо Бернардович, если говорить по-нашему, и его отец был очень известный политик, он был один из основателей Христианской демократической партии, которая просуществовала до 1994 года. Он, так сказать, многократно, отец его, входил в правительство, а брат его, просто легендарный человек, Пьер Санти Моттарелло, ну, действительно легендарный человек, потому что он в 1978 году был губернатором Сицилии и в 1980 году был убит мафией сицилийской, вот все, как говорится, как то есть такая, ну, трагическая история, но такая, как напоминает какой-то вот боевик, вот эта сицилийская мафия. Да, да, да, это все биография Сергея Моттарелло, то есть там перед глазами так. Какие-то, да. Так нет, а их семью Моттарелло стали называть сицилийским кланом Кеннеди. Именно вот из-за того, что вот в семье, так сказать, вот есть и отец политик, и убитый брат. Вот. И наш герой, сказать, Серджо Моттарелло, он в 1964 году окончил юридический факультет в Риме, начал преподавать, он, кстати сказать, с самого начала специализировался на конституционном праве, преподавал в университете в родном Палермо, был адвокатом и входил, наконец, в президентский совет по административной юстиции. Но после гибели брата, как говорят, я не знаю... Убийство, да? То есть да, это убийство брата. Он, ну, на тот момент, будучи совсем-совсем молодым человеком, он, ну, не скажем так, не то чтобы поклялся в этот момент, но принял себя такое, сказал бы, ну, принципиальное решение. Он бросил научную, преподавательскую деятельность и ушел в политику. Конечно, вот эта трагедия с братом, погибший от рук мафии, преданность заветам отца, на это, конечно, оказало решающее влияние. Он ушел в политику, и уже в 1981 году был назначен главой Совета арбитров – которые, так сказать, в христианской демократической партии, это такой люди, которые пользуются, так сказать, авторитетом за их честность, их беспристрастность. Вот в этой самой комиссии христианской демократической партии, так сказать, он и, так сказать, сделал себе, я бы сказал, такое политическое имя, потому что там участвовал, так сказать, в расследовании целого ряда дел. Вот. И, собственно, его имя, так сказать, связано с этой самой достаточно известной в то время партии Италии, такой одной из ведущих политических сил христианской демократической партии, заместителем генерального секретаря, который он был в 90-е годы, в 90-е, 92-й год и так далее. Вот, Он же даже был, ну, в какой-то степени, да, на нашим коллегой, потому что он возглавлял партийную газету, партийное издание. Да, он, не, ну, уже весь, он, конечно, человек, он, конечно, политик очень талантливый, в том плане, что он, так сказать, не проиграл выборы, но тот, как избрался в парламент в 83-м году, так и до, там, переизбирался, да? Там, до 2006 года. То есть у него в этом плане он был вне конкуренции. Но, правда, нельзя сказать, что у него прям совсем незапятнанная история была у него, да, громкая одна вещь. Про ящик Нарышкина. Так, давай. Ну, про ящик-то вина, но ящик хорошего вина. Это очень здорово. Его обвинили в получении взятки как раз там от мафии или еще что-то. Там говорили, по-моему, 50 миллионов. Тогда у них еще лиры были, да, это было до евро. Еще окончательно запутаешь, Мариночка, наших слушателей, зрителей. Во-первых, никто не помнит, чему соответствовали тогдашние эти миллионы лир. Вот. Ну, скажем, сумма значительная, да? Ну, то есть она самое главное, что ничего не было доказано. Тут, так сказать, говорит в этих... Ну как, он сам говорил тоже, это же его слова про то, что это на самом деле рассчитывало как подарок, как небольшой подарок. Ладно. Но тем не менее, нет, почему? Это, ну, громкая такая была история, ему пришлось оправдываться за это. И, собственно говоря, тогда, то есть он был оправдан, там очень долго шло это расследование, его оправдали, но, тем не менее, ему после этих обвинений пришлось оставить должность тогда регионального комиссара этой как раз партии. Тем не менее, начиная с 80-х годов, он практически беспрерывно в самых разных правительствах, а мы уже много раз говорили о том, что в Италии правительства меняются крайне часто, он работал на разных министерских должностях, в куче правительств. Их можно перечислять, и это было и правительство Джованни Гория, и правительство Чираку де Мети, и правительство Андреотти, и прочее, прочее. Это шло одним за другим. И, так сказать... То есть он там причем был, он и министр, да, общественного просвещения был, и министр обороны он был. Там. Я же говорю, что это можно перечислять через запятую, и вряд ли это что-то, ну, как бы добавить к нашему рассказу, поскольку понятно, что как политик, крупный политик, опытный политик, человек, который умеет работать, который хорошо профессионально подготовлен. С разными людьми, правда, за исключением, да, Берлускони. Ну, с ним у них не сложилось абсолютно. Ну, значит, я, поскольку, извини меня, видел и того, и другого по паре раз, они настолько полярные персонажи, да, и внешне, и по манере одеваться, и по манере держаться, и по манере разговора. Ну, при этом оба итальянцы великие, но один такой классический северянин, другой классический южанин. А что это значит? Вот про Серджио Моттарелло, которого вы видели. Что, вот каким, что значит он диаметрально противоположный? Он такой лощеный джентльмен. Несмотря на свой возраст, он в очень таком высокомодном, но очень строгом костюме, с платочком. У него такие манеры, прекрасное общение. У него красивая седая прическа. Вот такая манера аристократическая, она ему присуща совершенно, ну, зримо. А Берлускони, он же тоже отлично одет. Вот сейчас я не сказал, что он оборванец. Я сказал, что он просто немножко, он немножко фронтоватый. Он такой весь из себя такой живиальный. Вот, например, я никогда не забуду, когда вот первый раз я приехал к нему на интервью, с нами была переводчица, которая очень смущалась от предстоящей, так сказать, миссии, которая предстоит. Она стояла, краснела, по этому поводу даже вспотела, вытащил Берлускони, всех сразу обаял улыбками, рассказал какой-то мгновенный анекдот, выхватил из пиджака платочек и стал протирать этой девушке лоб, своим белоснежным платком, потом этот платочек засунул ей же в кармашек и пошел, так сказать, заниматься, подготовкой к интервью. Ну, совершенно рады, так сказать, по динамике поведения, по эмоциям. Хотя оба, конечно, два выдающихся политика современной эпохи. Что уж тут говорить. Ну, одного просто у нашего сегодняшнего героя, у него меньше всяких расследований. Потому что он и стал президентом второй раз. А наш дорогой друг Берлускони, увы. Понимаешь, да. Так что все, как говорится, все проходит. Sic transit gloria mundi, как сказал кто-то в древних, на древней латыни. Ну ладно. Итак, почему я вспомнил вместе с вами, Марина, о том, что он был министром обороны наряду с другими министерствами? Потому что именно за те два года, когда он работал еще в правительстве Амата в качестве министра обороны, это самое начало 2000-х, он сделал несколько вещей, которые, то есть по сегодняшний день значимы для, скажем так, военной истории Италии. Во-первых, он отменил, по его инициативе, была отменена всеобщая воинская обязанность. Очень знаковое решение. Далее, карабинеры, один из видов национальных полицейских сил Италии, они как раз, наоборот, вошли в состав вооруженных сил и стали частью, наряду с сухопутными, военно-морскими, военно-воздушными силами, частью вооруженных сил. И историческое решение было принято во время его деятельности в качестве министра обороны, это 2001 год, на службу вооруженных сил стали принимать женщин. Согласись, вот эти все решения характеризуют Маттарелло как человека, который склонен к принятию таких очень серьезных, больших решений для той сферы, которой ему было поручено руководить. В данном случае речь идет о системе обороны. Наконец, он работал в Конституционном суде. Это вот с октября 2011 года. И, кстати сказать, получил тогда подавляющее большинство голосов, что дало ему возможность, так сказать, поработать в Конституционном суде. Ну, я не знаю, какие еще достоинства его мне рассказать. Ну, во всяком случае, когда он ушел в отставку 22 февраля 2015 года, получив звание почетного судьи, то это было буквально через две недели после того, как в тот момент уже преклонно в возрасте и не очень здоровый на тот момент уже президент Италии Джорджо Наполитано, он 14 января... Который, кстати, тоже же был вынужден остаться, да? Мы говорили, не, что... Не, ну это уже говорю про второй, когда уже он поработал три года после 2012 года. И в 2015 году он все-таки заявил о своей отставке. И тогда, на тот момент, правящая демократическая партия, премьер-министр Ренци, возглавлял, объявил Серджо Маттарелло своим кандидатом на пост главы государства. И он тогда был избран в четвертом туре, за него проголосовало 600, тогда 50 или 60 человек из не всех, а из чуть меньше тысячи голосовавших. И вот с 3 февраля он вот стал президентом. Его вот эти, образ его заслуженного человека, судьи, многократного в разных правительствах министра, человека из такой, по-своему, легендарной фамилии, конечно, все способствовало тому, что его тогда вот эта самая правящая демократическая партия, и у нее было большинство в парламенте, что позволило его избрать, и выборщики поддержали, его избрать президентом. Меня, кстати, тогда удивило, когда я сейчас вот слушала программу, которую вы делали тогда с Наргиз Асадовой в 2015 году. Давно. Когда еще делали опрос на улицах московских, знают ли, собственно говоря, прохожие, кто такой Серджо Моттарелло, как удивительно, что кто-то знал. Для меня, кстати, был, потому что, ну, может быть, в Италии он был известным человеком. Вы недооцениваете знания москвичей. Москвичи у нас очень знающие, эрудированные. И слышали не только президента Италии, но и президента других стран. Я это уже много раз проверял. Вот, кстати говоря, благодаря тогда такой, в общем, практике в той программе. Но вот, кстати, возвращаясь к нашему герою. Вот тоже важная деталь. Вот я не зря сказал о громадности, уникальности этого Кверинальского дворца. Так вот именно Моттарелло, вступив в должность президента, уже в июне 2015 года открыл президентский Кверинальский дворец для экскурсий, которые сейчас... А при этом это, я еще раз говорю, что несмотря на то, что такое большое, что это все-таки жилая часть, там есть его. Но большую часть Кверинальского дворца сегодня посещают, так сказать, туристы практически каждый день, по-моему, кроме двух дней недели, там, четверг и пятница, он там закрыт, а вот остальные дни милости просим в Кверинальский дворец. Еще одна деталь, тоже важная. Вот со времен его профессорства в университете, ему, он когда вышел на пенсию, ему полагается вот эта профессорская пенсия. Худо-бедно 31 тысяча евро. Не такие уж совсем маленькие деньги. Он от этой пенсии отказался. Живет тот на президентскую зарплату. Дальше тоже важная деталь, тоже показательная, его характеризующая. Он установил потолок годовой заработной платы для сотрудников. Приличный потолок, но, тем не менее, он существует. Это 200, по-моему, 40 тысяч евро в год. Вот, ну что, он там, то есть многие привилегии, кстати говоря, он там ввел запрет на увеличение зарплат за счет привилегий там, там многим категориям. То есть, ну что еще такого о нем сказать, которое показало бы, ну скажем так, его, кроме всего прочего, популярность у населения, чем объясняется? Это при том, что его не выбирают, да? Я имею в виду, что он на населении. Все-таки общественное мнение восприняло очень хорошо его переизбрание. Ну, скажем так, любая социология покажет, что итальянцы с радостью, в общем-то, встретили это решение, которое приняли выборщики и парламент. Он много имеет государственных наград. Он, кстати, вдовец. И поэтому первую леди по существующего международного принципа, во всех странах так принято, в большинстве остальных стран так принято, его дочь Лаура выполняет функции первой леди. Так принято, когда глава государства оказывается вдовцом, то дочь выполняет функции первой леди. Что ничего человеческого не чуждо, он достаточно страстный болельщик, и, естественно, он болеет за итальянские клубы, за итальянский футбол. И, конечно же... Интер и Палермо, да, у него там, по-моему? Я бы сказал в другом порядке. Все-таки Палермо и Интер. Палермо, да. Уж да. Извини. И он сейчас бы сказал, бы обиделся, что вот мы... Нет. Конечно, прежде всего, Палермо. Но Интер, поскольку Интер, конечно, великая итальянская команда. Вот. Но, так сказать, для него Палермо, его родина, его любимый город... Там, он куда там... он собирался вернуться еще несколько дней назад, фактически. Ну, вернется, конечно, через... Я склонен, так же, как и многие другие коллеги, обозреватели, считают, что он, конечно, не планирует все 7 лет находиться в Кверинале. Вот. Нет, но он сказал, что он не хочет. Во всяком случае, он сказал, что он не хочет слова... там находиться. Нет, он не хотел и переизбираться. Ну да, согласен. Опять-таки, если сложится обстоятельство, что он сможет уйти, он уйдет. Если, вот как сейчас, а это можно в полной мере сказать, родина, а родина в данном случае правящие политические силы, скажут «надо», ну, может, ему придется остаться. Он же не может просто уйти, закрыть Кверинальский дворец на ключ и сказать там... Все, я... Вот только туристы будут ходить, я устал, я ухожу. Никто больше не заселится. не заселится. Мы знаем примеры, когда говорили, я устал, я ухожу. История такая, что многие, все, у нас просто 40 секунд до конца, говорят, что вполне возможно, он останется до 2023 года, когда будет до выборов парламентских. Да, весной будет, весной. Ну, во всяком случае, что я могу сказать, единственное, что я хочу добавить, оставшие 15 секунд, он принадлежит тем европейским политикам, которые не скрывают своего доброго отношения к нашей стране, к России. Он очень, любит русскую культуру, русскую литературу, что в Италии совсем не редкость. И мне было приятно, даже в двух интервью с ним, слышать его добрые слова о нашей стране. Заканчиваем на этом. 48 минут. Марина Максимова, Михаил.